Глава 13. Фантасмагория. Саундтрек к главе «Весна 305». Ой, ма. Их растаскивают мгновенно. Секунды через три после того, как сорвались. Но 3 секунды им хватает, чтобы слегка покрошить друг друга и улететь в нижнюю плоскость. И Дэн приземляется неудачно. «Да чего вы меня держите?» — отпихивает руки парня Ибрагим. «Из носа кровища!» Парни отпускают. Протягиваю салфетки. «Денчик в отключке!» — слегка шлепает ему по лицу Иван. Это пугает. Мы с Яси мгновенно оказываемся рядом. И все тоже подтягиваются, нависая над ним. Живот сжимается от страха. Затылком о плитку, это не шутки! «Охрана, пацаны!» — бросает кто-то. «Да ну нельзя в ментовку!» — испуганно оглядывается Ярославна. «Ибрагиму можно!» — психует Иван. Подхватывает его за плечи, и они вдвоем исчезают в толпе. «Скорую вызываем?» Переглядываемся мы с Ярославной, присев на коленки возле рыба. «Драка!» — слышим разговор с охраной над своими головами. «Да какая драка? Выпил пацан, поскользнулся, и вот...» Наперебой отмазывают самбисты. «Надо врача! В себя не приходит!» Мы ощупываем его шею пальцами в поисках пульса. «Дэн! Дэн!» — потрошит его испуганная Еся. «Ты придурок!» «Сейчас разревется, точно!» Я пытаюсь сосредоточиться и вспомнить азы первой помощи. Недавно на права сдавала. Пальцы дрожат. Встряхиваю кисти. «Так!» «Девочки, не трогайте! Нельзя шевелить при черепно-мозговой!» Озадаченно хмурятся парни. «Нельзя, да». Басы мешают услышать пульс. И в какое-то мгновение мне кажется, что его нет. «Ну как нет-то?» Вжимаю свои пальцы рядом с Ясинами в шею. «Нет пульса!» — дрожат губы у Ярославны. «Я не чувствую!» Ловлю ее панику. Кладу руки ему на грудь, вспоминая правильную постановку. «Как там по ритму? 15 нажатий вдох? Или 30 и 2 вдоха?» «Вдохнуть сначала надо!» — сжимает его кисть Яся. Решительно наклоняюсь, набирая воздуха в грудь. Дергая вниз его подбородок, вдыхаю воздух. У его губ привкус алкоголя и мятной жвачки. Чувствую, как, сжимая за шею, меня втрамбовывают в его рот глубже. Возмущенно мычу, выдыхая воздух через нос от неожиданности. А потом чувствую горячий язык и как двигаются его губы. В шоке застываю, позволяя себя целовать. «Скотина!» — слышу разъяренный голос Еси. «Мы же напугались!» Рывком отрываюсь от губ рыба, выпрямляя спину. Подскочив, Ярославна безжалостно пинает его по бедру. «Яська, больно!» — угорает он и стонет, пытаясь увернуться. Парни с облегчением во взглядах неуверенно улыбаются. «Дэн, ты чего пугаешь? Мы врачей уже вызвали!» «Мля...» — садится он, держась за голову. «Нормально так приложила». «Скорую отменяйте!» — переговариваются парни с охраной. «Нет уж!» — мстительно прищуривается Ярославна. «Пусть забирают!» «Не-не-не! Я не поеду, у меня все норм!» Поднимается на ноги. А я продолжаю растерянно сидеть на полу, хлопая глазами. Потому что уже почти похоронила этого придурочного, так как в свои способности реаниматолога верю так себе. Дэн протягивает мне руку, помогая подняться. Ловит за талию, прижимая к себе. Вдавливаясь бедрами, заставляет вместе с ним вильнуть бедрами. Под музыку, ухмыляясь, поет мне в губы. «В моем теле, ау, 7 коктейлей, ау, полетели. Ой, ма, а сигареты мне мало, а я хочу много дыма». Зажигает, уходя в отрыв. «Чтобы было красиво». Резко торможу, приходя в себя от всей этой фантасмагории. Замахиваюсь, собираясь врезать ему леща поудобнее. Рыба, в конце концов, прекрасно стимулирует деятельность мозга. Но чуть притормаживаю с подачей, вспоминая, что болезный припечатался затылком минуту назад. Используя заминку, Дэн, увернувшись, ловит меня за руку. Ментов, блядь, вызвали, Дэн! Прячут нас сначала за спины, а потом отправляют в толпу парня. Дэн смывается, тащит меня за собой за руку. Ну, охренеть, приключенница! Мы пролетаем быстро через закулисье, попадаем на кухню. Стаскивая с подноса бутерброд с красной икрой, Дэн откусывает половину, разворачивается. Дергает мою челюсть вниз, как 5 минут назад я, пытаясь сделать ему искусственное дыхание. И кусочек бутерброда неотвратимо отправляется в мой рот. Мы летим дальше, нас никто не останавливает почему-то. Попадаем в гардероб из какой-то подсобки. «Номерок!» — требует Дэн, пьяно разглядывая цифру на своем. Растерянно жуя бутерброд, даю ему свой. «Денис!» — распахивает шокированно глаза девушка-гардеробщица на его самоуправство. «Люсь!» — отправляет он ей дежурный воздушный поцелуй. «Там менты!» Всовывает мне в руки пальто, срывает свою куртку вместе с петелькой. И вот мы уже в стороне от главного входа, на лестнице клуба, рядом с их припаркованными тачками. Там же Ибрагим, Яся, Иван. «Класс!» Застегивая пальто, скептически оглядываю неоновую вывеску клуба. «Заебись, мы сегодня отдохнули, да, Дениска?» Ядовито вздыхает Иван. Дэн угорает, доставая сигареты. Ибрагим сидит на ступеньке, обшитой резиной, зажимая нос салфеткой. «Миритесь давайте!» Пинаю по кроссовку рыба. «Устроили!» «А мы и не ссорились!» Присаживается рядом с ним Дэн. «Да, братишка?» Толкает своим плечом в его плечо, протягивает открытую пачку сигарет. Ибрагим выкидывает окровавленную салфетку в урну. «Пошел в жопу, Корниенко!» Достает из его пачки сигарету. Дэн прикуривает ему. Сидят, курят. «Яш, докати Ибрагима до больнички. Пусть ему нормально нос полечат». Протягивает деньги Яшину. «А то останется некрасивый. Как ему потом невесту искать буду?» Яшин угорает, вырывая из рук Дэна купюру. Мы с Ясей скептически переглядываемся, закатывая глаза на этот зоопарк. «Ну как ты?» Присаживается перед Ибрагимом Яся. «Норм». «Дэн, пьяного водителя вызывай, понял? Полин, проследи, пожалуйста, чтобы вызвал!» Просит Яся. Киваю. Остаемся вдвоем.